Хорошо, значит, цель он все-таки достал. Входим внутрь, шаря вокруг стволами автоматов. Проверяем, кто вел огонь. Женщина, лет 45. Рядом на полу валяется пистолет. Жена Леонида, это значит, тут больше не осталось охраны, или они пытаются где-то укрыться. Вздрагиваю, когда в воздухе раздается хрип рации. Вал, чего у тебя там? Мы близко. Армейских на контакт вывели. Будем рвать сейчас. Прием. Надо же, они еще и слово «прием» знают. Черный аппарат лежит в одном из кресел, под скомканным пледом. Беру ее в руки, вжимаю кнопку и отвечаю. Сдох твой вал, и Леня пиздец. Третьего хера не знаю, как зовут, но я сам спустил его тело в Кудьму. Часики спидера снял, могу показать, как встретимся. Нет больше ваших хозяев. Сдавайтесь или съебывайте, мясо. Тишина. Отвечают секунд через 5. Я тебе сердце вырву, падла. Где канал наш взял? Чё мутишь, сука? Энда. Образец красноречия. Снова вжимаю кнопку. Все трое ваших боссов сдохли. Кто сдастся сейчас, получит прощение. Всех остальных пустим в расход. Бросаю рацию назад в кресло. Пора заканчивать с этим. Тем более, что сопротивления, судя по всему, ждать не приходится. По крайней мере, серьезного. Анну оставляем в холле. Предупреждаю остальных, что членов семьи лучше взять живыми. Выбиваем символическую тонкую дверь из натурального дерева и прочесываем первые апартаменты. Тут пусто. Принимаемся за вторые. Тоже никого. В-третьих, на нас сразу после входа бросается девушка с ножом. Защищаюсь автоматом. Делаю рывок назад. Бью ногой в живот. Пока она стоит согнувшись, сбиваю с ног. Егор надевает наручники. Он же отволакивает пленницу в холл. Успеваю окинуть ее взглядом. Девушка лет 20 или около того. Симпатичная, стройная. Видимо, дочь Леонида. Продолжаем зачистку. В спальне нас встречает молодая женщина. Я бы даже сказал, девушка. Из одежды короткий распахнутый халат и кружевное белье. Специально готовилась, умоляет не стрелять, лепечет что-то еще. Наручников больше нет, рюкзаки, в которых нарезаны кусками провод, мы оставили в здании бывшего культурного центра. Поэтому просто оттаскиваем ее в холл. Студент стягивает руки поясом ее же халата. А мне в голову приходит идея. Вернее, даже две. Уточняю у женщины, она ли жена младшего Гаранова. Когда подтверждает, объясняю, что нужно сделать. Подношу рацию к ее лицу. Вжимаю кнопку, и она выдает нужный текст. Это Лиза, жена Валеры. Они его убили. Всех тут убили. Леня тоже мертв. Бегите. Мэр договорился с Нижним. Тут их спецназ. Убираю палец, жду реакции, но рация молчит. Остается надеяться, что сработало. Хотя насчет смерти братьев она, собственно, не соврала. Прислушиваюсь к звукам на улице. Выстрелов больше не слышно. Думаю выглянуть окно, но потом понимаю, что толком ничего все равно не рассмотрю. Даже если вырубить тут свет. Вместе с пленницами отправляемся вниз. Дойдя до гвардейцев, получаю вопрос, что им делать дальше. Осматриваю до сих пор пустые коридоры. Думаю, задачу мы выполнили. Если тут кто-то и остался, то это уже не так критично. По-хорошему стоит завершить зачистку. Только своими людьми рисковать больше не хочется. Определяюсь. Пленников оставляем на площадке перед лестницей. Кричу. Валерий мертв. Остальные братья убиты еще раньше. Драться вам не за кого. Сложите оружие, и вас еще могут помиловать. Иначе вы умрете. Секунд 10 царит тишина. Потом раздается женский голос. Да нет тут никого, только мы остались. Не стреляйте и не бросайте гранаты. Размышляю, отвечаю. Выходите по одной, без оружия и резких движений. Через несколько мгновений из левого коридора показывается первая девушка. Гвардейцы принимают ее и ставят к стене. Одна за другой выходит 9 местных шлюх. По их словам, в крыле больше никого нет. Отправляю 2 солдат проверить. Те бросают недовольные взгляды. Тем не менее приказ не оспаривают. Когда возвращаются, посылаю их в правое крыло. На его осмотр уходит еще минут 10. Пусто. Теперь можно спокойно отправляться назад. Когда спускаемся на первый этаж, вижу Игоря, идущего навстречу. Начинает что-то рассказывать. Прерываю вопросом, все закончилось или нет. Сопротивление еще есть? Отвечает, что все кончено. Прибыл Святка с солдатами. Часть нападавших сдалась, остальные отступили в неизвестном направлении. Выхожу наружу, секунду оглядываю остатки горящего дома напротив. Один из подъездов уцелел, 2 рухнули. Языки пламени повсюду. С другими 2 строениями, где жили члены банды, схожая ситуация. А вот справа здания целые. Замечаю людей, выглядывающих из окон. Кто-то даже показывается из подъезда. Уточняю у гвардейца, стоящего рядом. После его ответа, довольно усмехаюсь, это действительно один из тех самых домов, куда Гаранова селили серых, да убогих. Второй идет сразу за ним. Анну и Егора оставляю около здания. Сам с Дыкией, взятой в плен дочерью Леонида, направляюсь к зданию. При нашем приближении лица прячутся. Останавливаемся перед подъездом. Если там у кого-то вдруг и есть оружие, выстрелить он все равно не рискнет. Это верная смерть. Оглядываю девушку. На ней спортивные штаны и футболка. Усмехаюсь про себя. Стягиваю с ней штаны и трусы. Достав нож, начинаю срезать футболку. Девушка пытается дергаться, но после того, как Дыки приставляет к голове ствол автомата, чуть успокаивается. На то, чтобы срезать остатки одежды, уходит около минуты. Закончив, убираю нож обратно. Схватив дочь Леонида за волосы, ставлю ее раком, задницей к подъезду. С силой шлепаю по ягодице и окидываю взглядом проемы окон. Вас собрали тут, как скот, чтобы использовать и получать социальные баллы. Вы жили, как отребье, рабы. А ваши хозяева пировали в роскошных квартирах. Вкусно жрали, бухали и трахали все, что хотели. Для них вы не люди, а мясо, которых можно использовать, как угодно. Но теперь они мертвы, сдохли. Делаю короткую паузу. Показываю рукой на стоящую раком девушку. Видите эту сочную суку? Молодая шлюха с нежной пиздой и узкой жопой. Дочь старшего из ваших хозяев. Теперь она ваша. Ебите, пока не сдохнет. Теперь она, мясо, для вас, и ваша рабыня. Давайте, кто самый смелый? Девушка, стоящая на асфальте раком, за время моей речи дважды пытается изменить позу. Всхлипывает. От совсем резких действий ее удерживает ствол вихря-дыки, уткнутый в голову. Самый смелый показывается из подъезда секунд через 5-7. Обросший щетиной мужчина за 40, косясь на меня, подходит к девушке. Бросает взгляд на Дыки и сразу же отворачивается. Понимаю, мне тоже не по себе смотреть ей в лицо после боя. Впрочем, желание перевешивает дозу полученного стресса, и мужик расстегивает штаны. Пара минут, несколько плевков на руку, и процесс начинается. Поняв, что наш объект больше не пытается вырваться, отступаем на пару метров назад. Чуть морщусь от запаха, который идет от этого смельчака. Вспоминаю, что от меня недавно пахло еще похуже, и поневоле усмехаюсь. Правильно говорят, к хорошему быстро привыкаешь. А вот плохое всегда бьет обухом по голове и заставляет мучиться по полгода, прежде чем начнешь считать свое состояние нормой. Видимо, пример первого становится заразительным, потому что из подъезда подтягиваются новые желающие. К моменту, когда он заканчивает, рядом не меньше десятка человек. Кто-то уже лапает девушку за грудь, кто-то за задницу. Пожалуй, можно идти. Смотреть на порно принцесса и полсотни бомжей у меня сильного желания нет. Когда, развернувшись, уходим, слышу за спиной быстро подавленный истошный крик «Только не туда!». Пройдя уже половину пути, вижу идущего нам навстречу Святка, а через секунду всплывает пачка сообщений. Вы полностью уничтожили структуру устойчивого социального сообщества Гарановы. Вы со своей боевой группой ликвидировали лидеров устойчивого социального сообщества Гарановы. Вы сделали невозможным восстановление устойчивого социального сообщества Гарановы. Ваша награда – 45 баллов эволюции. Вы получили 150 баллов эволюции. Вам присвоен статус эволюциониста 5 ранга. Набор доступных навыков и улучшений расширен. Доступны новые улучшения класса F. В справочном разделе доступна новая информация. Просьба ознакомиться. Глава X. Есть желание сразу проверить новые модификации, открывшиеся на 5 ранге, но Святка уже буквально в 2 шагах передо мной. Подходит вплотную. Бросает взгляд на вакханалию за моей спиной. Слегка заминается. Спрашивает. Это кого там? Оглядываюсь на небольшую толпу, окружившую девушку. Отвечаю. Дочь Леонида. Как с ней закончит, вся семейка будет мертва. По лицу экс-мэра пробегает тень неодобрения, смешанная с легким оттенком страха. Переводит взгляд на Дыки, видимо, в поиске моральной поддержки, но сразу отводит его в сторону. Процент испуга в его глаза, как по мне, только увеличился. Но он все-таки выдавливает из себя еще фразу. Не обязательно было с ней так жестко. Качаю головой. Из-за этих братьев у него сына отправили на тот свет, а он решил поминдальничать. Или просто пытается продемонстрировать, что он тут главный и принимать решение о казни без его участия не стоит. Отвечаю. А как надо было? Просто пристрелить, отпустить, чтобы бродила по улицам, отсасывала за кусок хлеба и ныла, как у нее мамку с папкой грохнули злыдни какие-то, ее отец убил моего человека, мы прикончили его жену, а дочь дня на три сделали подстилкой для отребья, пока не сдохнет, все честно, месть за своих, вторую суку заберем с собой, подумаем, что с ней сделать, несколько секунд Святка размышляет, потом кивает головой, дошло, как дополнительный эффект. Он теперь несколько раз подумает, прежде чем попробовать нас убрать. Судя по его поведению с Гарановыми, чем выше риск, тем менее охотно местный лидер действует. По крайней мере, самый активно. Сейчас мы подняли планку риска атаки на нас до максимума. В стороне на землю с грохотом обваливается кусок здания. Пора убираться отсюда. Поняв, что собеседник в ответ на последнюю тираду отвечать не собирается, продолжаю. Нам нужно место для ночлега, укрепленное. Завтра займемся недвижимостью, сразу после похода в клинику. У вас же есть объекты ГЛОМС, еще один кивок в ответ. Потом начинает говорить, да, на нейтральной территории. Завтра вам все объясню. Переночевать можете в здании администрации. Есть у нас гостиница, но там другие постояльцы и охрана не моя, владельца. Думаю, решаю, что здание администрации все-таки надежнее. У экс-мэра осталось слишком мало гвардейцев, чтобы ими рисковать. Использовать против нас армию, контроль над которой он только начинает восстанавливать, не совсем разумно. Привлечь на свою сторону местные кланы он вряд ли сможет. Предполагаю, что они сейчас наоборот, сплотятся перед угрозой ограничения своей свободы. Да и в целом, если подумать, совсем не в его интересах, с нами схлестываться. Понимаю, что стою и думаю уже секунд 10. Озвучиваю ответ. Согласны. На каком транспорте выдвигаться? Когда бывший мэр указывает на тот же внедорожник, в котором мы сюда прибыли, направляемся к нему. Ловлю на себе взгляды гвардейцев и солдат, окруживших здание. Некоторые смотрят с любопытством, часть со страхом. Водителем выступает все тот же боец, что вез нас сюда. Вперед, на пассажирское место, забирается пиджак-помощник, видимо, прибывший вместе со своим шефом. Мы с Дыки усаживаемся на центральное сиденье. Назад отправляю Егора и Анна, между которыми размещается пленница. Трогаемся. По дороге гвардеец успевает коротко рассказать о том, что происходило на улице. Почти сразу после штурма, их атаковала группа из десятка боевиков Гарановых. Не так много, но хватило, чтобы сбить режим стрельбы огнеметчиков и накрыть волной заградительного огня. Через 20 секунд к ним присоединился еще один десяток бойцов противника, зажавший людей Святка с другой стороны. Четверых солдат они отправили внутрь, для нашей поддержки. Еще двое погибло, осталось всего шестеро. Щедро перемежая речь матом, излагает свои ощущения на тот момент. Мол, решил, что им уже полный пиздец. Ситуацию переломил Игорь. Слегка флегматичный командир накрыл одну из атакующих групп термобарическим боеприпасом. Причем неожиданно грамотно, так, что их самих не зацепило, а вот противники отправились в путь на тот свет, стало полегче, потом долбанул и по второй вражеской группе, не так удачно, больше ущерба нанес окружающим строениям, но нескольких человек положил, и деморализовал оставшихся, когда огонь противника ослаб, впаял еще два выстрела в здание рядом с ними, одно из тех, что изначально было целью, к стрельбе подключился еще один огнеметчик, начавший разносить третий дом. Противник оказался между двух разваливающихся на куски и горящих зданий. Как результат, когда на поле боя объявился Святка с подкреплением, они предпочли ретироваться. После этого пыталась прорваться только одна небольшая группа, буквально человек из 5-6, но с учетом подошедших на помощь солдат, они легко отбились, да и сами нападавшие быстро отступили. Пока парень выкладывает детали боя, руки на руле слегка подрагивают. Концентрация адреналина в его крови, похоже, еще зашкаливает, а в голосе неподдельная радость от того, что остался жив. После того, как выгружаемся у входа в бывший культурный центр, помощник экс-мэра просит следовать за ним, ведет нас на третий этаж. Как оказывается, нам выделили небольшое крыло, которое когда-то предназначалось для спортивных секций. Теперь здесь приличных размеров гостиная, в центре которой установлен стол, у стен несколько шкафов. Тут же пара диванов, блок с душевыми, в котором 7 или 8 кабинок, 3 разноформатные спальни, 2 заставлены односпальными кроватями, по десятку в каждой, в третьей, одна громадная двуспальная, Спрашиваю, зачем им вообще понадобилось оборудовать здесь жилой блок такого формата. Отвечает, что готовились к потенциальной осаде здания, если начнется большой замес в городе. Большие спальни предназначались для солдат, третья – для святка. Хмыкаю про себя, чтобы держать тут оборону, понадобилось бы сначала перебросить внутрь семьи всех гвардейцев. В противном случае, результативность всей подготовки к обороне близится к нулю. Никто не станет сражаться за своего босса, когда перед зданием одного за другим пускают в расход твоих родных. Помощник истолковывает мое молчание по-своему. Похоже, решает, что я впечатлился оказанным доверием. Демонстрирует импровизированный бар в одном из шкафов гостиной. Обещает за несколько минут доставить наши вещи и ужин. Пока ждем, осматриваем помещение еще один раз. На двери изнутри есть мощный засов. Сама она усилена стальными листами, набитыми с обеих сторон. Другие входы в блок отсутствуют. У дверного проема на всякий случай оставляю Егора. Парень бросает пленницу на один из диванов и занимает позицию у входа. Бывшая жена Валерия выравнивается, принимая сидячее положение. Сам я усаживаюсь на другой диван, уложив автомат на колени. Ловлю на себе ее взгляд. Когда понимает, что на нее обратили внимание, слегка раздвигает ноги, демонстрируя то, что она, видимо, считает своим главным оружием. Кружевное белье по сути прозрачно и мало что скрывает, даже в тусклом освещении комнаты. Не повезло Валерию с ней, совсем. Хотя, пока младший Гаранов был на коне, думаю, его все устраивало. Но теперь он мертв, а самка ищет плечо, на которое склонить голову. Хотя скорее член, на который можно прыгнуть. Размытое движение. Дыки за секунду оказывается около девушки. Нож прижат к горлу. Что-то шепчет ей на ухо. Вижу, как около входа замирает, дернувшийся было к дивану, студент. Глаза слегка ошеломленные и непонимающие. Ну да, у него наверняка на нее есть планы. По крайней мере на сегодня. Через несколько мгновений, молниеносная фурия отходит в сторону. На шее ее собеседницы остается легкий порез. В глазах страх, ноги сомкнуты. В мою сторону старается даже не смотреть. Не сдерживаю усмешку. Похоже, в ближайшее время мне не светит потрахаться с кем-то еще. Уловившая звук дыки бросает в мою сторону быстрый взгляд. Губы поджаты, глаза яростные. Убираю улыбку со своего лица. Не стоит зря ее провоцировать. Кусок мяса, сидящий на диване, я все равно трогать не собирался. Ситуацию разряжает помощник, вместе с двумя сопровождающими принесшие наши вещи. Вместе с оставленными рюкзаками принес вещи страйкболиста и его оружие. Узнаю про тело Богдана. Говорит, что его уже перенесли. Завтра можно будет похоронить. Назначаю мероприятие на 9 утра. Все, что нам от них нужно, транспорт и проводник, который покажет, где тут местное кладбище. Кивает головой. Узнаю, где в городе располагается клиника Гломс. Отвечает, что она всего одна, в юго-восточной части города. Там их граница влияния пролегает по зданию почты, превращенному в основной узел обороны. Дальше пустая территория, ранее входившая в километровую зону безопасности. Собственно, сама почта и прилегающие улицы тоже в нее попали. Поэтому гарнизон приходилось постоянно ротировать. Но этот кусок границы держал один из полевых командиров. Солдаты центральной армии там присутствовали больше в качестве наблюдателей. В период борьбы за власть, в этом районе велись ожесточенные бои. Каждый хотел получить контроль за стратегическим объектом. Когда они в итоге подписывали мирное соглашение, договорились, что в клинику будет обеспечен свободный проход для каждой из группировок КСТОВа, включая тех, кто располагается далеко от нее. Но по сути, подступы контролируются всего двумя игроками в городе. Святка удерживает прилегающий район города и дачный поселок с юга. Его основной оппонент разместил своих людей в дачном поселке на севере. Озвучиваю, что сразу после похорон мы выдвинемся туда. Пусть предупредят своих людей на постах. Помощник обещает все сделать и выделить нам транспорт, после чего уходит. Момент смотрю ему вслед, размышляя о том, насколько велик для экс-мэра окажется соблазн завести нас в засаду, и как отреагируют на наше появление остальные кланы. Но сил на то, чтобы сейчас заниматься анализом, нет. Накатывает волна усталости после боя. Схлынувший адреналин забирает ощущение бодрости и готовности провести всю ночь на ногах. Закрываю дверь и запираю на засов изнутри. Двигаем один из шкафов, перекрывая им вход. Массивная деревянная махина, которую мы еле перемещаем по полу. Даже если дверь попробуют взорвать с той стороны, он устоит. Конечно, если они не надумают разнести половину здания, но вероятность агрессии сегодня ночью я и так оцениваю, как весьма низкую. Это скорее для внутреннего спокойствия. Закончив, располагаемся за столом. В качестве ужина нам приволокли несколько банок тушенки, плюс банка консервированных ананасов. Деки моментально опустошает первую банку мясных консервов, потом приступает ко второй, поглощая еду в более медленном темпе. Сам я, отправив в себя половину банки, встаю, подойдя к бару, несколько секунд изучаю содержимое полки, взяв бутылку рома и несколько стопок, возвращаюсь на место, разливаем, не чокаясь, выпиваем за Богдана, добив банку тушенки, опрокидываем еще по 50 грамм, на этом, пожалуй, стоит остановиться, думаю, стоит ли выставлять сегодня посты, все устали и вымотались, сейчас уже ночь, определяюсь, подтягиваем к двери еще один шкаф, топорно, да, но эффективно, чтобы сюда войти, даже с применением взрывчатки, им придется постараться, потратив приличное количество времени. Мы к тому времени точно успеем проснуться и занять позиции. Укрепив вход, вспоминаем о наличии тут душа с горячей водой. Когда девушки удаляются отмываться, студент спрашивает, можно ли ему забрать на ночь пленную. Даю разрешение. Уточняю, чтобы не вздумал оставить ее освобожденной. Руки и ноги фиксировать в обязательном порядке после окончания процесса. И тело сильно не портить, она нам еще пригодится. Парень выдает довольную улыбку и уже совсем по-другому пялится на нашу пленницу. Когда из душевого блока показываются посвежевшие деки с Анной, туда отправляемся мы. Автомат и сову оставляю в гостиной. Захожу в кабину. Сначала небольшой предбанник с крючками для одежды. Потом сам душ. Внутри находится целый кусок мыла. На то, чтобы отмыться, уходит минут 5. Одеваюсь. Возвращаюсь назад. Анна уже ушла в одну из общих спален. Вместе с Деки ждем возвращения Егора. Появившийся парень окидывает нас взглядом, поднимает с дивана пленницу и отправляется во вторую общую комнату. Оставшаяся девушка молча направляется ко входу в третью. Подхватив оружие, иду за ней. Внутри, приходится сразу отбросить его в сторону. Сам я чувствую себя полностью вымотанным. Но после того, как Деки опрокидывает меня на кровать, а ее губы оказываются на члене, понимаю, что недооценивал ресурсы своего организма. Следующие минут 20 она выжимает из меня все, что осталось. Оказывается, девушка еще и не забыла захватить с собой последний оставшийся презерватив из гостиницы. Закончив, чувствую себя полностью неспособным на активные действия в ближайшие 15 минут. Душ точно отпадает. Девушка тоже лежит рядом. Осторожно берет меня за руку. В голову приходит вопрос, который мой расслабленный мозг сразу отправляет наружу. Почему Деки? Прозвище или сокращение? Несколько секунд девушка молчит, потом рассказывает. Сокращение от имени Декиена, в переводе с румынского – волчица. Кто-то из ее родителей, судя по всему, был оттуда. Кто именно, она не знает. Воспитывалась в детском доме, куда ее сдали в 3 года. Оттуда, как исполнилось 17 лет, загремела в психиатрическую больницу. Сначала в отделении для несовершеннолетних, где провела год, потом еще год в отделении для буйных. Когда его расформировали из-за поведения заведующего, ее отправили в ту больницу, около которой мы их встретили. Там сначала тоже держали в блоке для особо опасных, но после того, как посчитали ситуацию улучшившейся, перевели к тихим. Суммарно, в новой больнице она пробыла почти 2 года, пока не пришло сообщение от Альберта. На языке крутится вопрос о том, что такое творилось в детском доме, раз у нее появились проблемы подобного характера. Да и в ее первом отделении для взрослых, тоже все было нечисто, судя по ее словам. Останавливаю себя, если захочет, расскажет сама. Когда засыпаем, мне в голову приходит еще одна мысль. Ей же получается всего 21 год, а то и 20. Почему-то всегда казалось, что ей не меньше 25 или больше. На этой мысли отключаюсь. Просыпаюсь от толчка в плечо. Деки, уже полностью одетая и экипированная, стоит около кровати. Увидев, что я проснулся, слегка улыбается и выходит. Встав, натягиваю на себя одежду и амуницию. В гостиной на столе ждет завтрак. Еще по банке консервов, на этот раз из наших рюкзаков. И вчерашние ананасы. Когда заканчиваем есть, Егор притаскивает пленницу, усаживает около дивана на пол, освобождает руки и ставит перед ней открытую банку с ложкой внутри. Та жадно набрасывается на еду. Подождав, пока выскоблит все содержимое банки, студент возвращает наручники на место. Ноги так и остаются связанными. Бывшая жена младшего Гаранова явно недовольна ситуацией, но молчит, бросая испуганные взгляды на Дыки. «Я же даю команду заняться амуницией. Перераспределяем оставшиеся осколочные гранаты. Набиваем пустые магазины к вихрем. Вчера мы сожгли немало патронов. У меня одного ушло больше 200. Почти заканчиваем, когда слышу стук в двери, чей-то голос в коридоре. Кричу, чтобы подождали. По очереди отодвигаем в сторону шкафы. Освободив дверь, спрашиваю, кто там. Отвечает помощник Святка. Говорит, что транспорт готов и можно выдвигаться. Глава 11. Открыв дверь, спускаемся вслед за помощником Святка. На этот раз рюкзаки берем с собой. На всякий случай держу оружие в руках, готовый при необходимости вступить в бой. Остальных проинструктировал в таком же ключе. Перед тем, как отправиться, момент думаю, что делать с пленницей. В итоге оставляем ее на диване в гостиной. Студент для подстраховки заклеивает рот скотчем. Пиджак помощник, глядя слегка округлившимися глазами на полуголую девушку, обещает, что ее никто не потревожит вплоть до нашего возвращения. Спустившись вниз, обнаруживаем два готовых к выезду автомобиля. Уже знакомый внедорожник и вчерашний микроавтобус, в котором гроб с телом Богдана. Водитель тоже прежний, представляется русом. Когда загружаемся в машину и отправляемся в путь, выясняется, что он любит поговорить. Вчера я списал его болтливость на стресс после боя, но сейчас он тоже не закрывает рот. Рассказывает, что сегодня, чуть позже, будут хоронить погибших вчера гвардейцев. Сейчас идет подготовка к церемонии. Святка хочет собрать туда весь личный состав своей армии, который будет свободен и толкнуть речь. Видимо, решил укрепить боевой дух своих бойцов. Всех погибших людей Гарановых и членов их семей уже закопали. Свалили в большую яму всем скопом и забросали землей. Пару секунд едем молча. Потом он переключается на выживших противников. Стулевский через своего представителя сегодня сделал заявление, что на его территории беглецы отсутствуют. Но он сам убежден, что где-то там они и скрываются. Вояка Бандасов недолюбливает. А Гарановы по сути выстроили из своего отряда настоящую криминальную группировку. Но и от пополнения он вряд ли откажется. Тем более замотивированного на месть. На анклав, который раньше был под контролем среднего брата, уже навалились соседние небольшие группировки. За ночь подмяли его под себя, а утром сцепились между собой. На моменте, когда он начинает расписывать, кто и за что там ведет бой, мы добираемся до местного кладбища, выгружаемся. Вижу уже вырытую могилу. Подготовили все заранее. Вытаскиваем гроб и, поднеся к вырытой яме, на веревках осторожно опускаем вниз. Какое-то время молча стоим. Ловлю на себя пару взглядов. Егор и Анна, видимо, ждут от меня какой-то речи. Наверное, было бы неплохо что-то сказать, но в голову ничего не лезет. Озвучивать какие-то клише не хочется. Наконец выдаю несколько фраз, которые формируются в голове. Мы его не слишком хорошо знали, но он много раз прикрывал каждого из нас в бою. Погибая, спас мне жизнь. Это стоит дороже, чем многое остальное. И я об этом не забуду. Прощай, Богдан. Лица остальных слегка смурнеют. Больше ни у кого желания говорить нет. Начинаем забрасывать гроб землей. Когда заканчиваем, встает вопрос надгробия. Рядом лежит грубо сколоченный крест с закрепленной деревянной дощечкой. Но я не имею ни малейшего представления, был парень религиозным или нет. А если был, то в каком именно направлении. Впрочем, другого выбора у нас сейчас нет. Ставим то, что есть. На дощечке ножом вырезаю буквы. Богдан. Боевая группа бродяги. Получается кривовато, но лучше, чем ничего. Еще немного постояв, возвращаемся к машине. Микроавтобус уехал сразу, как только мы вытащили груз. А вот Руслан говорит, что прикомандирован к нам на целый день, во избежание потенциальных проблем с местным населением. Хмыкаю. Святка опасается, что если нас отпустить одних, то мы обязательно перережем кому-то глотку. Как бы то ни было, следующая цель – клиника Гломс. У нее оказываемся приблизительно через 10 минут. На выезде минуту ждем около здания почты, пока командир поста даст добро на проезд. Пока стоим, изучаю здание. Окна частично заложены мешками с землей и кирпичами, превратившись в больницы. Снаружи только один человек, наблюдающий за дорогой, все остальные в укрытии. Когда трогаемся и отъезжаем, замечаю, что по периметру крыши тоже выложены мешки. Там стоит, как минимум, один пулемет. Ствол еще одного замечаю в окне. Через пару минут появляется сообщение о входе в 300-метровую зону безопасности. Еще минутой подъезжаем к зданию клиники. Руслан протягивает рацию. Просит дать знать, когда мы закончим. Настроено на канал гвардии, поблизости из них только он, так что точно услышит. Предупреждаю, что мы надолго. Забираю рацию и отправляемся ко входу, минуя роботов. Оглядываюсь вокруг. Подобраться сюда при враждебно настроенном окружении было бы практически невозможно. Открытая территория, простреливаемая со всех сторон. Сейчас, с поправкой на расширение исключительной зоны безопасности до 300 метров, это выглядит более реальной задачей, но тем не менее крайне сложной. А до внесения изменений со стороны центра контроля, это и вовсе было бы невозможно. Внутри здания места куда больше, чем в клинике теплой весны. Коридоры заметно шире. Да и само здание, если смотреть снаружи, визуально раза в два превосходит по своим размерам строение клиники в коттеджном поселке. Внутри помимо нас никого не обнаруживаем, только одна из палат занята. Судя по пустым коридорам, внутри одиночка. Расположившись, проводим инвентаризацию свободных баллов и рангов. Сразу открываю себе меню группы, чтобы цифры были перед глазами. Начинаем с Дыки. За ликвидацию Леонида она получила 30 баллов. Он тоже оказался эволюционистом 6 ранга. Еще 16 дали в процессе штурма. И 27 баллов ей начислили за уничтожение социального сообщества Гарановы. Как результат, у нее 79 свободных баллов и 4 ранг. Сначала было лезу в меню, чтобы посмотреть новые модификации, но потом понимаю, что это может занять больше часа. Сначала решаю отправить на процедуру кого-то из оставшейся пары бойцов. Переходим к Анне. У нее все куда скромнее. Всего 2 балла за одного эволюциониста 1 ранга во время штурма. Плюс 12 за уничтожение социального сообщества. Итого 23 свободных балла вместе с теми, что были раньше. И 2 ранг. Размышляю, что у нас стало понятно за последнюю серию столкновений. Критично важна скорость, без нее одолеть высокоранговых противников по сути невозможно. У Анны уже есть ловкость обезьяны и бег гепарда на 1 ступени. Апдейт этих 2 улучшений на 2 ступень обойдется в 12 баллов. Если прибавить к этому повышенную скорость, то 19. Еще 4 останутся свободными. Было бы неплохо прокачать ей еще мышечные щиты навыки. Надо как-то отдельно попробовать набрать ей баллов, перед тем, как мы выдвинемся к Дзержинску. Когда девушка удаляется в палату, переходим к Егору. У него 7 баллов полученных во время штурма, и 14 за разгром сообщества Гарановы. Итого 32 свободных балла и 3 ранг. Задумываюсь. Нюх у него уже на 3 ступени. Базовые улучшения на ловкость и скорость есть. Значит, поднимаем их до 2. Прибавляем к этому повышенную скорость. Остается еще 13 свободных баллов. На 4 ступень нюха уже не хватит. Подумав, сходимся с ним на гормональном натиске. Леонид при помощи этой модификации выключил их с Анной. Даже на 1 ступени шансов почувствовать воздействие и сопротивляться будет больше. Плюс он сможет задействовать его сам по прямому назначению. Оставшиеся 8 баллов оставляем. Пригодятся, когда доберется до следующего ранга. Студент тоже удаляется в палату. Теперь можно заняться Дыки. Учитывая, что время теперь есть, сначала решаю ознакомиться с новой справочной информацией. Открываю первое пришедшее сообщение. Дополнительная справка для эволюциониста 4 ранга. 1. Максимальная численность боевой группы под вашим командованием расширяется до 15 человек. В случае выполнения сложных боевых задач, включая противодействие другим боевым группам, могут быть начислены дополнительные баллы всем членам группы. Вы располагаете возможностью назначить одного младшего командира. Возможно, его отправка для выполнения автономных боевых задач. 2. Социальное сообщество получает статус устойчивого после того, как действует на протяжении времени, превышающего среднее время существования сообществ на планете. По достижению данного статуса, возможности его лидера для управления расширяются, а объем наград за выполнение задачи обеспечения жизнедеятельности повышается на 30%. 3. Начиная с 4 ранга, эволюционисты больше не получают баллов эволюции за ликвидацию людей, не достигших 1 ранга. Снова довольно коротко. Только в этот раз мне сразу доступна справка для 5 ранга. Открываю ее. Дополнительная справка для эволюциониста 5 ранга. 1. Максимальная численность боевой группы под вашим командованием расширяется до 20 человек. Вы получаете возможность назначить 2 младших командиров, отправляя их для выполнения автономных боевых задач. В случае их успешных действий, вы получите соразмерную награду. 2. Сложносоставные социальные сообщества. Крупные сообщества, в рамках которых возможно формирование дополнительных социальных групп со своими лидерами. Они находятся в подчиненном отношении к главному лидеру, но члены данных сообществ не считаются участниками социальной группы, доминанта. Для лидера главного сообщества доступен исключительно перечень всех социальных групп, которые с ним связаны, с данными их лидеров и численностью участников. В случае, если образуется какая-то новая группа, которая при этом интегрирована в существующую систему социальных связей, ее данные автоматически добавляются в данный перечень. 3. Учет численности членов социального сообщества и их лояльность. Человек перестает быть членом социального сообщества, в случае сознательного бегства за пределы территории, контролируемой сообществом, нападения, либо насилия по отношению к лидеру сообщества или его члену, стоящему выше в социальной иерархии. Это не касается конфликтов между равными по своему положению в иерархии, открытого присоединения к другому социальному сообществу, изгнания лидером, либо иным членом сообщества, имеющим подобные полномочия. 4. Смена лидера в социальном сообществе осуществляется следующим образом. В случае гибели предыдущего лидера, новым руководителем автоматически становится старший в иерархии член социальной группы. В случае, если он не отреагирует на гибель лидера и не подтвердит свое желание занять пост на протяжении 24 часов, ему придет уведомление о гибели предыдущего лидера и будет предложено в течение 2 часов подтвердить вступление в должность, либо отказ от поста. Дополнительно, центр контроля не уведомляет о гибели лидера на протяжении 24 часов. Для того, чтобы получить эту информацию, необходимо зайти в меню управления сообществом при помощи процедуры голосования. В таком случае новым лидером становится кандидат, набравший большее количество голосов. В этот раз центр контроля выдал немалую порцию информации, особенно, если сравнивать со всеми предыдущими справочными материалами. Значит, вчерашняя девушка занимала какую-то позицию в иерархии, возможно, не самую высокую, но точно выше рядового участника. Поэтому агрессия толпы против нее и сработал, а не потому, что она была членом семьи одного из лидеров. Хотя, как знать, возможно, близкие родственники тех, кто стоит высоко в иерархии, автоматом получают какой-то особый статус. Переключаюсь на модификации. Сначала надо определиться с тем, что выбрать для дыки. Открываю свой список, чтобы сразу видеть, о чем она говорит. Параллельно обсуждаем варианты дальнейшего развития. Во-первых, девушка точно хочет развить повышенную скорость, лучше всего до 3-й ступени. Тут я с ней согласен. Она на первом этапе серьезно обходила нас всех по скорости, так что это выглядит максимально логичным. Вторая ступень этого улучшения дает прирост к скорости в 2,5 раза, а дальность рывка увеличивается до 15 метров. На 3-й ступени – в 3 раза, дальность 20 метров. Если дополнительно развить бег гепарда и ловкость обезьяны до 3-й ступени, то вырастут и базовые показатели, от которых идет отсчет. Считаем, в какой объем баллов это выльется. Повышенная скорость стоит 11 баллов за апдейт на 2-ю ступень и 17 за 3-ю. Базовые улучшения – 10 за 3-ю. Суммарно получается 48 баллов. Остается еще 31, думаю. Потратить придется много. С другой стороны, ее скорость нас не раз выручала. Подумав, решаю, что ей стоит тоже обзавестись гормональным натиском, хотя бы на 1-й ступени. Еще плюс 5 баллов в расход, остаток 26. Переходим к новым модификациям. Начинаем с генетических изменений. Когда упоминает первое улучшение, проверяю его описание у себя. Прыгун, Г. Мышцы ног модифицируются, увеличивая высоту вашего потенциального прыжка. На 1-й ступени развития максимальная высота прыжка составляет 2 высоты вашего роста. При вашем текущем прогрессе, максимальная ступень, 2-я, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения 1-й ступени, требуется баллов эволюции. 7. У девушки все то же самое, только доступная ступень, 1-я. Переходим к следующему улучшению. Скользящий с ветром, Г. Вы можете быстро перемещаться между объектами на высоте, деревья, выступы скал, карнизы и любые аналоги. Пальцы рук приобретают дополнительную цепкость и гибкость, равно, как и все тело. Внедренная мышечная память сокращает риск ошибки до минимума. На первой ступени развития условный уровень вашей ловкости составляет 15%. При вашем текущем прогрессе, максимальная ступень, вторая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции. 7. Больше новинок в генетических изменениях нет. Отправляемся в раздел с имплантами. Проверяем, что нового там появилось у Дыки. Укрепленная кожа, Г. Вашу кожу становится сложнее прорезать ножом или повредить иными предметами. Ослабляется урон от ранений холодным оружием, в большей степени, и огнестрельным, в меньшей степени. При легких ранениях процесс регенерации кожи ускоряется. На первой ступени развития, защита кожи возрастает приблизительно на 100%. При вашем текущем прогрессе, максимальная ступень, вторая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции. 7. Вечное сердце, F. Сердце покрывается слоем защитного компонента. Модифицируется и усиливается мышечная ткань. При физическом повреждении любого характера, шанс сердца избежать поражения увеличивается. В зависимости от ступени развития и тяжести ранения, возможно закрытие образовавшейся раны и продолжение функционирования сердечной мышцы. На первой ступени развития, условный уровень защиты составляет 15%. При вашем текущем прогрессе, максимальная ступень, вторая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции. 15. В биологических улучшениях одна модификация. Подводное дыхание, Г. Ваш организм накапливает резервы кислорода, которые обеспечивают возможность на протяжении определенного промежутка времени находиться под водой, без вреда для себя. На первой ступени развития, время нахождения под водой составляет 15 минут. При вашем текущем прогрессе, максимальная ступень, вторая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции. 7. На этом список новых улучшений для четвертого ранга заканчивается. Думаю, вечное сердце выглядит очень неплохо. Как дополнение к защите это улучшение смотрится идеально. Отдельно, уже не так хорошо, учитывая, что все остальные части тела остаются уязвимыми. Дыки предлагает выбрать прыгуна и скользящего с ветром. С учетом ее высокой скорости и ловкости, это по сути превратит ее в полноценного паркурщика, вооруженного и смертоносного. Какое-то время обдумываю, потом подтверждаю. Оставшиеся 12 баллов пока оставим свободными. Когда девушка отправляется на процедуры, снова открываю интерфейс и изучаю улучшения, открывшиеся на пятом ранге, пытаясь выбрать что-то для себя. У меня, после ликвидации ренегата, убийство младшего Гаранова и уничтожение их социального сообщества имеется целых 138 свободных баллов. Хмыкаю, представив себе, сколько времени займет процедура. Потом приступаю к изучению новых вариантов. Снова открываю генетические изменения. Сохранение тепла, Г. Ваше тело замерзает медленнее. Вы получаете шанс дольше выжить в недружелюбной холодной среде. На первой ступени развития, условная устойчивость к холоду составляет 15%. При вашем текущем прогрессе, максимальная ступень, первая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции. 7. Температурная защита, Г. Ваше тело перегревается медленнее. Вы получаете шанс дольше выжить в недружелюбной жаркой среде. На первой ступени развития условная устойчивость к высокой температуре составляет 15%. При вашем текущем прогрессе, максимальная ступень, первая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции. 7. Шипы дикобраза, F. В вашем теле формируется несколько острых шипов, активируемых мышечным усилием. Месторасположение, колени, локти, предплечья. Пробивная способность зависит от уровня ступени улучшения. На первой ступени развития, условная ударная сила шипов составляет 15%. При вашем текущем прогрессе, максимальная ступень, первая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции. 15. Отсутствие боли. F. Ваше тело временно перестает испытывать болевые ощущения. Нервные узлы блокируются. На первой ступени развития время блокировки составляет 10 минут. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень, первая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции. 15. Ознакомившись, перемещаюсь в импланты. Для пятого ранга тут всего две новые модификации. Обе класса F. Вязкая плоть, F. Ваша плоть пронизывается множеством усиленных нитей, соответствующих тому или иному виду ткани. Обеспечивается более высокий уровень защиты от ранений. Усиливается защита всех тканей организма, помимо кожи, глаз, волосяного покрова. На первой ступени развития условная защита составляет 15%. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень, первая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции. 15. Вечные легкие, F. Ткани легких покрываются слоем защитного компонента. Происходит их модификация. При повреждении какого-либо характера шанс избежать критичного повреждения легких, внутреннего кровотечения и сохранить возможность дышать увеличивается. В зависимости от ступени развития и тяжести ранения, возможно закрытие образовавшейся раны и продолжение функционирования легких в нормальном режиме. На первой ступени развития условный уровень защиты составляет 15%. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень, первая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции. 15. Интересно, если совместить все защитные модификации вместе и развить их до приличного уровня, то можно не так сильно опасаться огня противника, как и рукопашного боя. Хотя во втором случае многое зависит от того, какого ранга достиг твой соперник. В биологических улучшениях пусто, так же, как и при получении третьего ранга. Откинувшись на скамейку, еще раз прохожу взглядом все новые и старые модификации, пытаясь определиться. Мне бы тоже хотелось быть более скоростным, но перед этим я интересовался у Дыки, и она подтвердила, при апдейте повышенной скорости выбивает сообщение о том, что она несовместима с мышечными имплантами, а они у меня уже имеются. Сначала пробую выбрать то, что я точно буду развивать дальше из старого. Во-первых, гормональный натиск. Долго думаю, как понять стоимость его апдейта на 2 уровня выше. Ведь Дыки только что посмотрела стоимость базовых улучшений вплоть до 5 ступени, когда мы занимались подсчетом. Тогда я не обратил на это внимания, а сейчас понял, что она не знала заранее, сколько потребуется баллов. Просто тыкнула в интерфейс и все. Через минуту разбираюсь и я. Достаточно нажать на саму цифру с количеством нужных баллов и выбрасывает стоимость развития до твоего доступного максимума. Если переключиться, то показывает и описание модификаций. На третьей ступени гормональный натиск будет действовать в радиусе 4 метров, сила воздействия вырастет до 40%, длительность – до 30 минут. Стоимость апдейта на третью ступень – 20 баллов. После перехода на четвертую, параметры снова растут. Радиус – 5,5 метров, сила воздействия – 50%, длительность – 40 минут. Стоимость апдейта на четвертую ступень – 30 баллов. Итого, у меня сразу же срежется 50 баллов. Захожу и просматриваю описание усиленных ног. На второй ступени дает прибавку в 2,5 раза, на третьей – в 3,5, то есть плюс 250%. Стоимость 11 и 17 баллов соответственно. Считаю, если апдейтить руки и ноги до третьей ступени, то это еще 56 баллов. Много. Но если я верно понимаю, это единственный мой вариант получить более высокую скорость. А вместе с этим увеличится и сила. Проверяю следующую ступень снайперского прицела. 24-кратное увеличение, автоматическое наведение на движение, корректировка огня при наличии импланта усиленные руки, который у меня присутствует. Стоимость – 10 баллов. Еще пару раз просматриваю все остальные варианты. Думаю над защитой от распознавания нюхачами, но мы с Егором ее так и не испытали. В итоге останавливаюсь на вязкой плоти. К ней добавляю вторую ступень стальных костей. На ней уровень защищенности вырастает до 140%. Сейчас, на первой ступени она у меня 90%. Стоимость второй ступени – 6 баллов, считаю. Суммарно потребуется израсходовать 137 баллов, если не отказываться от снайперского прицела. Остается только один момент, раздумываю, но все-таки решаю апдейтить все выбранное. Поднявшись со скамейки, иду к ближайшей свободной палате. Прикладываю руку и шагаю в открывшуюся дверь. Внутри все происходит по знакомой процедуре. Уложить на пол оружие, снять одежду, забраться в кресло, выбрать нужные улучшения и ждать спускающуюся маску. Ориентировочное время проведения процедуры – 7 часов 42 минуты. На этот раз решаю не задерживать дыхание и, вдохнув смеси, отключаюсь. Интерлюдия 3. Майор, вчера был установлен контроль над центром сервисного обслуживания. Техническая группа, набравшая в последние сутки около 20 дополнительных сотрудников, сейчас активно его обживала. Единственное, что оттуда сразу изъяли, часть генераторов. Половину немедленно затребовали себе гражданские службы. Вторую, майор сумел отстоять для армии. Теперь, говоря о ней, он больше не подставлял в уме кавычки. После того, как к ним неожиданно присоединились недавние противники, оказавшиеся членами ветеранского союза, дело пошло на лад. Отправляясь тогда на совещание, он был готов к чему угодно, но только не к тому, что люди, которые размазали их штурмовые группы, как комаров об асфальт, захотят с ними объединиться. Почти сотня ветеранов. Они вполне могли существовать сами по себе, и вполне неплохо, но их командиров перемкнуло. Захотели поучаствовать в спасении человечества. Объяснять им, что тут дело пахнет не спасением рода людского, а скорее помощью небольшой части его представителей и построением собственного государства, он, понятное дело, не стал, как и остальные участники встречи. Теперь в составе его армии были опытные бойцы. Часть он оставил отдельным отрядом. 4 с лишним десятка подготовленных бойцов, которые подчинялись ему напрямую. Остальных перемешал со своей пехотой, уравновесив новобранцев опытными ветеранами. Но создал и противовес, отдельный отряд из своих солдат, у которых была хотя бы какая-то подготовка. Плюс, теперь получилось наладить систему подготовки. Сегодня вечером первые 250 человек отправятся проходить курс молодого бойца, а еще 24 будут совмещать несение службы и подготовку в качестве офицерского состава. Они составят костяк армии, на который останется наращивать мясо, а у него самого появились наконец штабные офицеры с опытом планирования реальных боевых операций. Единственный момент, который смущал, — лояльность новых людей. Да, их не так много, и в составе соединения они перемешаны с солдатами, которые набраны раньше, но при этом чаще всего занимают позиции сержантов или младших офицеров, ввиду своего опыта. Плюс возраст ветеранов располагает к появлению авторитета. Если через пару недель, влившись в их ряды, наведя мосты и получив определенный уровень доверия среди солдат, они решат взять власть в свои руки, то остановить их будет сложно. Пока к этому никаких предпосылок нет. Все присоединившиеся ветераны ведут себя подчеркнуто вежливо. Приказы выполняют беспрекословно. Возможно, по причине того, что опасаются недоверия с их стороны. А может быть, специально демонстрируют режим полного подчинения, чтобы усыпить бдительность. Судя по тому, что вчера президент заявил о создании службы контрразведки, подобные мысли терзали не только его. Новая структура подчинялась напрямую командующему и отчитывалась исключительно перед ним. Теперь при штабе было сформировано управление военной контрразведки, насчитывающее, правда, всего 7 человек. Но насколько майор понимал, они активно занимались вербовкой агентов в частях. Такими темпами дело скоро дойдет до сотрудников службы в каждой роте. Но это в целом было не так критично. Рано или поздно лидер должен был озаботиться надзором за армией. Серьезных проблем эта небольшая группа не создаст. А вот почти сотня опытных солдат, среди которых 20 офицеров в отставке, это уже куда более опасно. Оставалась надежда, что по мере расширения территории, их получится уравновесить соединениями, в которых не будет никого из них. Со снижением вероятности успеха переворота, у них будет и меньше желания ввязываться в это. Вздохнув, он поднялся из-за стола. Через 10 минут начинается совещание по поводу следующей операции, которая должна была дать им стратегическое преимущество. Рядом с их границей была клиника ГЛОМС для организованного посещения. Раньше они пробивали коридор через километровую зону с 5-часовым присутствием, после чего забрасывали туда несколько групп для апдейта. Сейчас, после изменений, внесенных и, осталась только 300-метровая зона безопасности, и у них возник шанс установить полный контроль над чрезвычайно важным объектом. Передовые группы выдвинулись вперед, как только пропало ограничение. Проблема была в том, что разведка обнаружила потенциального противника около клиники, как минимум две отдельные группы. Приблизительная суммарная численность – около 300 человек. Что совсем печально, у одной из группировок была работающая техника, несколько автомобилей, которые они превратили в мобильные огневые точки, увешанные самодельной броней. Выйдя из кабинета, майор наткнулся на главу управления контрразведки, худощавый мужчина с флегматичным лицом. Подойдя вплотную и оглянувшись на пустой коридор, он начал говорить: «Нам нужно поговорить, желательно не в вашем кабинете. Давайте выйдем наружу, выкурим по сигарете». Глава 12. Прихожу в себя от чувства обжигающего огня, прокатившегося по венам. Интересно, это неотъемлемая часть процедуры или и просто немного садист? Выбираюсь из кресла, удивляюсь, с какой скоростью и легкостью тело перемещается на пол, непривычно. Пока одеваюсь и экипируюсь, понимаю, что к имплантам третьей ступени еще надо будет привыкнуть. Слишком быстрый рывок вперед в прогрессе. Закончив одеваться, выхожу в коридор. Все остальные уже закончили процедуру апдейта и ждут меня. Бросаю взгляд на часы. Уже около 6 часов вечера. Долго им пришлось ждать. Узнаю насчет обстановки. Отвечают, что все в норме. Из занятой палаты вышел какой-то парень, сразу покинувший клинику. Приходила группа людей в камуфляже, сразу отправившаяся в палаты и удалившаяся через полтора часа. Плюс еще один человек в форме появился часа два назад, до сих пор на процедуре. Больше посетителей не было. Выдвигаемся наружу. Прислушиваюсь к ощущениям. Тело как будто стало вдвое легче. Замечаю, что по мере прогресса модификаций, стиль движения остальных тоже изменился. Даки после развития базовых улучшений на третью ступень, перемещается, как рысь, плавными легкими движениями. Опасаюсь представить, насколько она станет быстрой после того, как задействует повышенную скорость. Появляется мысль опробовать новые улучшения, как только окажемся перед клиникой. Но выйдя туда, обнаруживаем стоящий перед зданием автомобиль. Рядом с ним, прислонившись спиной к двери, стоит человек в форме. Необычный камуфляж, который сейчас стал весьма распространенным, а настоящий мундир с погонами на плечах. Приглядываюсь. Судя по звездам, подполковник. Хотя сейчас можно нацепить на себя хоть генеральские погоны, если они у тебя есть. Автомобиль – камуфлированный внедорожник, на первый взгляд не бронированный. Помимо ждущего нас офицера, вижу только водителя внутри. В любом случае мы на данный момент под защитой, да и в целом у них тут вроде бы мир, пусть и весьма нестабильный. Когда спускаемся вниз по ступенькам, подполковник начинает шагать нам навстречу, останавливается, подойдя метра на полтора, окидывает взглядом. Мы тоже тормозим, жду. Не просто же так он тут нас ждал. Военный, который сейчас в палате, явно для того, чтобы можно было спокойно находиться внутри безопасной зоны столько, сколько понадобится. Несколько секунд постояв, офицер начинает говорить: «Так значит, вы те самые парни, что зачистили группировку Гарановых. Быстро здесь расходится информация. Впрочем, мы особенно и не прятались». Пожимаю плечами и выдаю ответ: «Да, они». Момент он ждет продолжения. Видимо, рассчитывал на более развернутую реакцию. Поняв, что это все, продолжает беседу сам. Еще один вопрос. Какие планы на будущее? Это такая попытка завербовать нас в лоб? Детально расписывать ему я все равно ничего не планирую. Самые что ни на есть обширные. И мы слегка спешим. Достаю из разгрузки рацию и, вжав кнопку, вызываю Руслана. Водитель сразу же отзывается, подтверждая, что будет через 2-3 минуты. Собеседник мрачно наблюдает за этим. Я не представился. Подполковник Стулевский. Возглавляю гарнизон Кстова. Секунду думаю, что ему на это ответить. Решаю отзеркалить его же формат. Кирилл, позывной бомж, командир боевой группы бродяги. По лицу военного проскальзывает легкая усмешка, когда озвучиваю свой позывной. Впрочем, держится она не дольше секунды, сразу исчезнув. Снова принимает серьезный вид.